Козлова никогда не думала, что обман с шубой может что-нибудь вызвать, кроме чувства утраты дорогостоящей вещи. Но было и другое, сильная обида. Может, от того, что она видела мошенницу, говорила с ней, сочувствовала и поила чаем. Лучше бы украла тайно из-под замка. Кража анонимна, поэтому ее легче перенести. Мошенничество для потерпевшего обиднее, тут его унижают. Козлова сразу заявила в милицию. Через 2 дня ее вызвали, побеседовали и сказали, что пропажу найдут. Шуба не деньги, а себе скажет. И отвезли на мотоцикле с коляской в прокуратуру. Там ее допрашивал следователь с вздыбленными пятерней волосами, в больших очках, за которыми были тихие и задумчивые глаза. Он и не сказал, что найдут шубу. Только в конце допроса спросил, узнает ли она эту даму, и Козлова поняла, что мошенница для него важнее, чем ее шуба. Узнает ли? Да она уже видела ее во сне. Воровка также сидела в передней на стуле, в том же белом платке, и пила чай стакан за стаканом. Козлова бегала на кухню, резала какой-то огромный и странный лимон. Темп все учащался. Покупательница пила все стремительнее. Козлова хотела ей сказать, что ее обманывает, кладет не лимон, а грейпфрут. Но вдруг увидела, как у дамы от чая бухнет живот, страшно поднимаясь на глазах. Козлова закричала и проснулась. А она ли эту даму не узнает? Синтетическая шуба осталась висеть в передней, вроде чужеродного тела. Перевесить в шкаф руки не поднимались. И не ее эта вещь, чужая. Следователь просил занести ее завтра в прокуратуру, как вещественное доказательство. Передние коротко позвонили, так коротко, что Козлова раздумывала, открывать ли. Могли баловаться мальчишки, но звонок повторился, теперь чуть настойчивее. Она открыла дверь. На лестничной площадке стояла крупная женщина в сером невзрачном платке и затрапезном пальто. В руке она держала узел. Таких женщин Козлова иногда встречала на вокзалах, да видела в военных фильмах. «Милочка, я к вам». Жар бросился Козловой в голову, как ударил палкой. Или испуг ударил, который бросился в голову вместе с жаром. Закричать ли, звонить ли в милицию, дверь ли захлопнуть. «Дайте же мне войти». Под напором того узла, которым пришедшая деликатно давила как животом, Козлова немо сделала 2 шага назад. Дама, теперь просто женщина, уже стояла в передней. Она опустила узел на стул, торопливо его развязала и броском подняла руку, на которой висела черная каракулевая шуба. «Ваша», — сказала женщина, таким же броском руки повесила ее на вешалку, схватила свою, искусственную, и ловко завязала в узел. «Я сейчас вызову милицию», — опомнилась Козлова. Женщина отставила узел и сложила руки на груди, как для молитвы. «Милочка, вы тоже женщина. Вы мать, и я мать. Но ошиблась, оступилась, леший попутал. Но ведь опомнилась, сама пришла и шубу вернула. Повинную голову меч не сечет». «Милочка, простите меня». Козлова смотрела на молитвенно сложенные руки, на грязно-зеленый шарф, перекрученный на шее, как белье на ветру. Смотрела на пальто, какое-то щипанное, словно его начали лицевать, да передумали. Смотрела на бурки, всунутые в калоши, которые теперь уже не носили. «Да-да», — вздохнула женщина, — «я уже дико поплатилась». «Лично я прощаю», — вяло ответила Козлова. «Милочка, скажите в прокуратуре, что шубой вам почудилось». «Нет», — твердо перебила хозяйка, — «врать не стану». «Да вам за это ничего не будет, мол, ошиблась». «Не могу». «Милочка, хотите, я встану на колени?» Она сделала движение вперед, словно споткнулась и сейчас упадет. Козлова непроизвольно схватила ее за локоть, подумав, что в тот раз тоже поддерживала под руку. «Вставайте, не вставайте, а врать в следственных органах не собираюсь», — почти зло отрезала Козлова. Гостья отпрянула. Она вдруг сильно, опять как в тот раз, побледнела и опустила руку в карман своего потрепанного пальто. Козлова попятилась в сторону кухни, ожидая увидеть нож или пистолет. Но женщина вытащила маленькую бутылку. «Значит, плеснет кислотой». Козлова читала про такую месть. И услышала тихий какой-то чревовещательный голос, который мурашками прокатился по ее спине. «Тогда я сейчас отравлюсь». Козлова закрыла глаза. Заметив испуг хозяйки, женщина положила бутылочку обратно и уже другим голосом, который задрожал от подбежавших слез, спросила. «Разве я переживу позор сидеть в тюрьме? Неужели ты хочешь, чтобы меня посадили? Неужели ты такая бессердечная?» «Нет», — искренне сказала Козлова. «Тогда пожалей, откажись от показаний, и я тебя век буду помнить. Молиться за тебя буду. Копейки ни у кого не возьму». «Хорошо», — устало согласилась хозяйка. «Но знай, если откажешься, я отравлюсь у тебя на глазах». Из дневника следователя. «Часто слышу, что жил человек, жил, да и совершил преступление. Вдруг, как несчастье, как болезнь. А если уж несчастье, то оно считает судьбы от Бога. Его не предусмотришь, с ним не поборешься. И несчастных жалеют, больным сочувствуют, но только не наказывают. Я не сомневаюсь, что любое преступление зреет долго и нелегко, даже самое маленькое. Постепенно накапливаются в человеке прегрешения, поступочки, проступочки. С каждым таким поступком все грубее топчется мораль». И вот наступает грань, когда отвергается та моральная норма, которая возведена уже в закон, совершается преступление.